Глава 1. Терсон из Юлают. «Что за чертовщина?» «Ты о чем?» – вялым голосом уточнила колдунья. «Там ведьма мертвая лежала, вон ее кровь. Вот буквально минуты две назад». «Местная?» «Да». «Хм, странно», – протянула тушканчик и взмахнула свободной рукой. С ее пальцев сорвались несколько зеленых огоньков, быстро пронеслись через пустырь к разрушенной конюшне и сделали несколько витков вокруг. «Нет там никого, по крайней мере, живого». «Да и я тебе говорю...» «Ладно, это уже не важно». Я наклонился и попытался поднять невысокую волшебницу, но она ловко отбила мою попытку, нанеся нехилый удар магическим оружием по голове. А гном нахмурился, не сводя с меня взгляда. «За что так? Я помочь хочу. Ты же едва на ногах стоишь». «Насрать! Сам иди и за себя отвечай. Я смогу о себе позаботиться». Девчонка в окровавленной одежде опять пошатнулась и, поймав опору в виде гнома, повернулась. «Давай, не отставай. Если не трудно, тыл прикрой». Следующие минут 10 я искренне пытался понять, кто этот тушканчик. А точнее, как она стала такой сильной, что смогла разрушить здание. Зачем ей с собой нужен гном НПС? И почему она такая странная в целом? Девушка местами была вполне адекватной, а затем ее как подменяла. Могла наорать на своего спутника Седа, ни с того ни с сего обматерить меня за то, что я ногами шаркаю, и после этого рассказать историю, как она торговалась на цветочном рынке по дурацкому заданию. В общем, подумать было над чем. Затем мы вышли на перекресток между домами, где троих уже убили и еще пятерых могут скоро убить, причем подсветка говорила о том, что скорее всего убьют наших. Два отличных дамагера умело теснили танкующего копейщика, в то время как наш неумелый кастер противодействовал вражескому некроманту в неплохой кожаной броне. Я давно считаю себя игроком более чем опытным, но сегодня, наверное, не мой день в целом. Контуженная тушканчик среагировала быстрее меня, причем играючи. Ловко и без лишней суеты, она подняла руку с потертым посохом и бросила короткую фразу. Впервые за 2,5 года в Орбисе я видел, как с простого магического посоха срывается коллекция чар. Легкая вспышка чуть фиолетового дымка неожиданно выпустила из себя пару сотен тонких огненных стрел, устремленных на врага. Эту атаку отразил только один противник – дамагер, что вовремя скользнул за спину своему товарищу, которого буквально в фарш перемололо. 3 стрелы влетели в нашего копейщика, а 1 поразила ногу кастеру. Схватившись за свежую рану, несчастный тряпичник упал на спину, не заметив, что противостоящего ему некроманта утыкало этими стрелами на зависть любому ежику. Оставшийся на ногах воин весьма проворно воспользовался положением, рубанул с плеча пораненному бойцу нашего дивизиона, снося тому руку. Больше он ничего не успел. Тушканчик точным броском пробила грудь бойца на вылет огненным шариком. «Есть клерики в отряде?» – как совсем недавно спросила тушканчик. «Я клерик, бля...» – завыл, катаясь по земле, тряпичный кастер. «Погодите немного!» «Да не вопрос», – легко согласилась тушканчик и сделала шаг вперед. Если бы она его не сделала, плохи были бы ее дела, так как из одного окна ближайшего дома некто выпустил стрелу, что пролетела сквозь копну волос волшебницы, разминувшись с ее черепом едва ли не на сантиметр, срезая небольшие окровавленные прядки, и вонзилась мне в грудь чуть выше правого соска. Стрела была запущена со страшной силой. Она легко завалила мое нелегкое тело, подарив настолько богатый букет ощущений, что я потерял сознание, даже не ощутив, как грохнулся оземь. Таймер на темном фоне отсчитал 40 секунд, увесистое похлопывание по щеке чем-то едва ли не железным привело меня в чувство. Открыв глаза, я уставился в бородатую рожу Седа. «Все, очнулся, Каменюка», – продекламировал гном, вставая с колен. «Так это он меня рукой приложил так», – подумал я, потирая щеку, с которой посыпалась каменная крошка. «Извини, если сильно пригрел. У тебя шкура толстая, как у горной породы. Фокс тебя подлатал по-свежему. Так что все хорошо должно быть». «Да ясен хрен, у него же шкура каменная. Что ему от этой стрелочки?» Вспыхнула рядом волшебница, но ее призвал к молчанию клерик, что читал заклинание над ее головой. И только сейчас я заметил, что все 3 дома, окружающие нас, в огне. «Не злись, тушканчик, не тебе же стрела досталась». Да еще бы. А можно мне не мешать? Перебил девушку злой Фокс. Быстрее же закончим. Жаль, вы раньше не подоспели. Высказался однорукий копейщик, ожидающий своей очереди со жгутом на бицепсе. Если бы Гордон выжил, было бы всем легче. Он у нас щиты грамотные ставил. А какого хера он тогда помер? Ай, бля! Больно же! Я просил потише! Снова зарычал лекарь. Он всех прикрыл от мора некроса, а сам не успел спастись. Ему клинок между глаз зашел от того гада. Рука с копьем указала на крайний труп. Хороший был маг, жаль, выбыл. А что вы делали на этой развилке? Уточнил Ян, наконец поднявшись на ноги. Гордона в центр провожали. Он сказал, там замес намечается магический. А из его группы, что с моря прибыли, только он и остался. Городские защитники еще с ночи всех НПС из города вывели. А подходы к центру буквально завалили, где смогли. Обороняются они очень свирепо. Вот дракона призрачного снесли минут 20 назад. «Знаем, мы на нем как раз и летели», — скривившись, ответил я. «Все, закончил!» Радостно вскинул руки Фокс, отпихнув от себя ошалевшую от такой наглости тушканчика. «Давай, Славик, теперь тебе руку отрастим!» «Так а вы сейчас в центр? Или уже своей дорогой?» – спросил я, пока наша волшебница не начала орать дурниной. «А смысл нам без Гордона туда топать? Мы лучше улицы зачистим, да в домах пошарим». «Жгите их, а не обшаривайте!» прорычала волшебница, после чего осмотрела свое оружие на предмет новых повреждений. «Да у нас приказ был только противника давить, и мы уже почти час только этим и занимаемся. Так чего коней менять?» «В смысле час? Мы же должны были синхронно ударить», – удивился я. «А я тут при чем? Нас маг один порталом сразу в крайний портальный зал закинул. Мы там всех разогнали и двинулись уже по улице». «Бля, подстава!» «Тише, тушканчик, не горячись. Ну, не согласовали они время. Что теперь-то грустить?» Сет был сама неподражаемость. «Ладно, мы тогда подождем, пока ты не закончишь. Гному нашему голову подлечишь и разойдемся. «Да что там, давайте без очереди сделаю!» Рассмеялся Фокс и отпустил начавшую отрастать руку Славика. «В общем, ушли мы с площади еще целее, чем до этого. И если бы не досадные происшествия со стрелой в моей груди, можно было бы считать, что все прошло отлично. Перекресток мы покинули, распрощавшись с отличным копейщиком и его товарищем-лекарем, и пошли вдоль горевшего дома, по узкому проходу, что должен был вывести нас в шестое кольцо улиц. Тушканчик через каждый третий шаг жаловалась, что мы никуда не успеваем, и вообще ее все задолбало. Однако, едва мы вышли на шестое кольцо, как попали в настоящий замес, где воевали одновременно три десятка игроков. Тут как ни крути, а уже не отсидеться. Я вклинился в бой, не раздумывая. Вызвал длинный меч и широкий щит. И не оглядываясь на тушканчика и Седа, начал свою маленькую войну рядом с другими геймерами высшего дивизиона. Это ведь так и есть. Мы все, приглашенные на этот ивент за огромные деньги, являлись лучшими. Требования на текущий найм начинались со слов «не менее полутора лет в Орбисе». А это уже говорило о том, что все будет достаточно серьезно, и молодняку здесь делать нечего. Плюс к драконам наняты лучшие волшебники и бойцы типа меня, что прошли уже не через одну глобальную битву. Поэтому, стоя сейчас между паладином в сверкающих тяжелых латах и матерым Драксалом с длинным бердышом, я ощущал себя в своей тарелке. Уж где-где, а тут я лишним не буду. Локальная битва на шестой улице длилась минут 15 с того момента, как я к ней присоединился. Не стану скрывать, я тоже сыграл там немаловажную роль, так как после убийства злобного дроу, что бросался на меня со своими секирами, на нас обратила внимание одна эльфийка, что мастерски метала молнии. Вот она на мне свое внимание и сосредоточила, немного не учтя тот факт, что я окаменелый, и мне до ее молнии дела никакого нет. И да, мне не впервые убивать женщин. На войне нет полов, есть только стороны, как говорил мой наставник из Королевской гавани. И он был прав. Тушканчик с Седом тоже отжигали на славу, полностью деморализовав кастеров со стороны защиты, дав таким образом остальным нашим ребятам больше возможностей для маневра. Разумеется, и у нас были потери. Но что там 7 убитых против 18? Ранило всех, кроме Тушканчика и Седа, что стояли особняком в отдалении, И, как назло, на этом поле не было ни одного клерика. Но да ничего. Поматерились все вместе, похвастались фрагами, побратались по-быстрому, да разошлись кто куда. У меня же половина знакомых именно в таких битвах и появляется. Тушканчик после боя шла совсем тихой, так что я решил на свою голову спросить ее о причине такой смены настроения, на что получил весьма ожидаемый ответ. «Не твоего ума дело». «Да успокойся. Мне на самом деле начхать, но тебя швыряет и в жар, и в холод. Интересно просто, что от тебя еще можно ожидать?» «Что грохну я тебя, как свинью немытую». «Ой, а сама-то? Кровь высохла и все? Ждешь, пока само отвалится?» «Братислав, не серчай на тушканчика», – вступился за девушку гном. «Она же не злая по натуре, а просто молодая и горячая». «Может, хватит меня обсуждать? Давайте лучше решать, куда идти дальше», – указывая вперед, произнесла волшебница. Мы посмотрели на высоченный завал, что перекрывал почти всю улицу. Непонятно, откуда взявшиеся камни и доски перекрывали широкий проход едва ли не на пятиметровую высоту. Обойти не получится. «Можно попробовать сквозь вот этот дом пройти», – легко и буднично сказал гном, указывая на белое строение, уходившее в высоту метров на 16. «Хотя не факт, что он вообще с той стороны имеет двери. Достаточно того, что он имеет там стены». «Врум-брум-брум, и кой хрен мы вообще сюда полезли?» – думал я, стоя под ударами разъяренной нежити, едва сдерживая желание заорать во всю глотку от заливающего меня со спины огня. Ситуация отвратительная. Я понимаю, что огонь мне не страшен, но от этого мне не менее горячо. А еще эти песчаники прут из каждой щели, словно мотыльки на огонь. Зато я для себя получил ответ на вопрос, зачем тушканчику гном Сэд. Как оказалось, у нашего низкорослого был один очень нужный талант. Он мог накладывать именные руны. А ввиду того, что с волшебницей он ходит давно, то вся его одежка просто пестрит специальными защитными символами, что прикрывают его от некоторых заклинаний тушканчика. Вот мы и стояли на проходе дома и заваливали пол обгоревшими телами песчаников. И конца этому видно не было. «Это морок!» Вдруг вскрикнула наша волшебница, и зверский поток огня в мою спину схлынул, оставляя лишь копоть и гарь на полу и стенах. Едва нужное слово прозвучало, все вражеские тела исчезли, словно их никогда и не было тут. «Дура тупая, не распознала!» – выругалась девушка и треснула себя по лбу посохом. «С каждым могло случиться, я тоже ничего не понял». «Да какой с тебя спрос? Тупой боец, вот твой удел!» «Тушканчик», – вступился за меня гном. «Возьми свои слова обратно. Он наш друг. Он нам помогает. Он переживает за тебя». «Извини, Сэд, но что сказано, того не воротишь. Добро и не в обиде, верно?» С хитрым и наглым прищуром уточнила девушка. «Без обид», – ответил я, решая не продолжать больше этот разговор. «А кто мог наложить такой морок? Он же проработанный до мелочей. Реально не отличишь». «Ты просто идиот. Еще в прошлом году после праздничного шабыша темные представили заклинание под названием «Скрипт», которое может прогнозировать сотни условий и подстраиваться под зрителя. Ты вот не подумал, почему это именно песчаники были?» «Нет», – честно ответил я. «Ты с ними не бился?» – удивилась тушканчик и совсем по-детски захлопала глазами. «Почему? Бился около года назад. Если ты полагаешь, что я о них вспоминал, то ошибаешься». «По-моему, это пустое дело тут стоять. Давайте дальше идти. У нас время заканчивается», – призвал нас к порядку Сэд. Мы согласились с доводом гордого коротышки и пошли сквозь каменное строение, с каждой минутой углубляясь все дальше и дальше, совершенно теряя ориентировку и чувство направления. Странное здание, напичканное лестницами и переходами, дверьми и проходами, совершенно не имело окон. Если бы не Сэд с его гномьей чуйкой, хрен бы мы нашли выход. Одно плохо. Вышли мы точно там же, где и заходили. Потеряли время. Вот наш итог. «Уже 9:20», – пробормотала волшебница, когда мы снова смотрели на баррикады. «Тушканчик, прости меня. Я не знаю, как такое произошло. Я не мог просто потеряться», – оправдывался гном, стараясь растормошить задумчивую волшебницу. Я в это время вслушивался в хаос, гремевший вокруг соседних кварталов. Даже звук атаки и драконьего рыка долетали до наших мест. Но все больше, конечно же, было обычных криков людей и нелюдей. Бросив взгляд в соседний квартал, я заметил какое-то движение, очень быстрое, почти на грани видимости. Решил, что пока тушканчик страдает рефлексией, я могу посмотреть что да как. Но сделав три шага вперед, я буквально остолбенел, когда ко мне навстречу из тени переулка вышла миниатюрная девочка с фарфоровым, чуть грязным личиком. «Ты...» Только и спросил я, как вдруг эта кроха, что своим ростом едва мне до плеч доставала, подбежала со слезами на глазах и одним прыжком повисла на моей шее. Что с тобой?» «Я испугалась...» Едва не задыхаясь от эмоций, затряслась ведьма. А я вообще перестал понимать что-либо. «Я очнулась, а вокруг только тьма и какое-то зло рядом». «Когда ты очнулась?» «Пару минут назад». Ведьма наконец оторвала от меня свое испачканное личико, и я заметил, что ее голова полностью цела. Кровь запеклась на волосах, но и только. «Я же никого не знаю. Чары с меня спали, когда я упала». И реально, наложенный шаманом баф не фиксировал ведьмочку как союзника. Она была простым сторонним юнитом. Ее мог убить любой из наших, даже просто мимо проходя, не распознав товарища. «Это кого ты там тискаешь?» – раздался раздраженный голос тушканчика. Я с опаской повернулся, стараясь заслонить с собой колдунью, чьего имени я даже не знаю. И вновь тушканчик повела себя как профессионал, вскинув оружие и прицеливаясь. «Такс, либо ты все объясняешь, либо я сношу ей голову без разговоров. И тебе заодно». «Это наша. Она с нами на призраке летела. Она местная. У нее маяк слетел». Выпалил я и на всякий случай зажмурился. Благо, ничего ужасного не случилось. «Привет, я Мила Мелагрос». Помахав рукой из-за моей спины, поздоровалась ведьма. «Сэд, а это Тушканчик». Указывая на волшебницу, ответил на приветствие приветливый гном. Тушканчик только глаза закатила и вдруг метнула в девчонку какой-то серебристый поток силы, быстрый как стрела и неощутимый, словно легкий ветерок. Никто не успел ничего сделать, даже напугаться. «Это копия нашего бафа, не теряй больше чары». «Спасибо, Тушканчик». «На здоровье, кушай с хлебом». «Ну, у кого какие предложения по поводу дальнейших передвижений?» «В центр мы конкретно опоздали. 5 колец за 5 минут мы точно не преодолеем. Так что либо мы просто идем по улицам, либо...» На последнем слове все небо над городом резко потемнело, погружая все вокруг в полный и бескомпромиссный мрак. Лишь в редких местах выше крыш были видны зарево от пожаров. Лично я с таким не сталкивался. А вот волшебница с глупым именем, видимо, да. Так как голос ее впервые от звонкого стал почти хриплым. «Это Иуды! 30 минут никакого солнца!» Быстро выдала она и вызвала 5 светящихся огоньков, что встали вокруг нашей небольшой группы. «Если город прикрывают Иуды, дела наши плохи». «Так на нашей стороне найты?» – возразил я. Но Тушканчик только фыркнула. «Найты – это отбросы общества немертвых. Они опасны только безоружным детям и старикам, да и то только ночью. А вот Иуды – это полная задница». Она покрепче перехватила свое оружие и осмотрелась. «Надо найти укрытие, желательно с 3 стенами и цельной крышей. Пока небо в ночи, они в полной силе». В стороне? Да что там в стороне? По всему городу начали раздаваться звуки яростных схваток и редкие боевые горны. Война уже началась, нежить вышла на охоту. Я сглотнул тяжелую слюну, но вдруг ко мне прижалась ведьмочка с золотым жезлом и тихонько ухватила за край моей куртки. И вот вроде ничего не изменилось, но я вдруг ощутил такой прилив храбрости и мужества, что хоть в горы, хоть сквозь море. 2 светящихся бича вылетели из моих рук и начали беспорядочно дергаться на земле. «Не дурно. Ты их, если что, контроль, а я уж добью». Кивнула мне Тушканчик и первая побежала по переулку. Мы двинулись за ней, стараясь не упадать за ореол 5 светящихся огоньков, что держались вокруг волшебницы, словно привязанные. Первое нападение на нас произошло буквально через 200 метров. Бледный, легко одетый парень выскочил из окна 2-го этажа и намеревался устранить главную свою опасность Тушканчика. Но он не учел тот факт, что гном рядом с ней очень ее любит. Один точный и невероятно быстрый удар размозжил лицо кровососа и отправил его в долгий нокдаун. Правда, ждал вампир недолго, ибо Мила шустро прочла заклинание упокоения, и нежить рассыпалась в прах, унесённый лёгким ветром. Лишь пара грязных ботинок остались стоять на мостовой. Я сплюнул, даже не успев толком напугаться. А вот Сет подошёл к месту расправы и, скинув собственные растоптанные и обгорелые в хлам башмаки, быстро переобулся в обувь покойника. «Сшивые отцы, хоть шерсти клок», – пробурчал гном, возвращаясь в строй. И мы побежали дальше. Новое нападение встречал я. Точнее, оно было совершено на меня. Так что я завалился на землю, намертво сцепившись с кровососом. Его короткие когти меня сильно царапали, но пробить каменную шкуру не могли. Так что я предпочёл его просто держать. Сработало удачно. Тушканчик залила нас таким потоком пламени, что нежить развалилась на фрагменты ещё в моих руках. «Я вот жгу тебя уже второй раз, а ты всё в одежде да в одежде», задумавшись и приложив палец к подбородку, проговорила волшебница, когда я отряхивал с себя обгорелые останки врага. «В чём твой секрет?» «Куртка из шкуры огненной ящерицы, а штаны из седой полыни», – коротко ответил я. «А ботинки?» – поинтересовался Сэд. «Не знаю из кого, но они тоже не горят». «Знаешь, я буду очень рада пообщаться с твоим поставщиком вещей», – на полном серьёзе сказала девушка. «Но потом, а сейчас давайте найдём укрытие. Если этих тварей будет хотя бы три, нам не сдобровать». Не знаю, насколько нам повезло, но почти 10 минут мы тупо бегали по тёмным переулкам, не ведая, куда пристроиться. Как вдруг услышали в стороне какие-то нехарактерные звуки боя, музыку и песни. Кто бы это мог быть, мы не знали. Так что решили как минимум посмотреть. Посмотрели на свою голову. Два полуголых вампира, что, вероятно, успели риснуться в эти минуты, выскочили на нашу группу из темноты, выбрав девочек в качестве своих целей. Тушканчик встретила противника на магический щит, а вот Мила умудрилась ударить кровососа при падении на спину. Такая ловкость для простой ведьмы. Век живи, век учись. Ну, так или иначе, а разбираться с нежитью пришлось мне и Седу. Как и было оговорено ранее, я сцепил противника двумя хлыстами, давая возможность тушканчику спалить неупокоенного. А Сет в это время ломал своим тяжёлым молотом конечности ослабленного Иуды. Если вам показалось, что это было легко, то вы ошибаетесь. Ибо Мила сильно пострадала. Упырь успел полоснуть её по шее, нанеся критический удар с кровотечением. Мы это даже не сразу заметили, а когда увидели, то опустили руки. Девочка с кукольным лицом держала себя за горло, сидя на каменной мостовой, а между её белых пальчиков бежала тёмная кровь, заливавшая худые ладошки и одежду девочки. Глаза крохи были наполнены ужасом, а рот её открывался, выпуская только хрип и брызги крови. Картина ужасающая, особенно при понимании, что это её окончательная кончина. Здесь нужен лекарь уровня не менее Фокса. А такого у нас в наличии не было. «Мы ей не поможем», – тихо произнесла тушканчик, ложа свою руку на моё плечо. «Я знаю», – шёпотом ответил я и подошёл к милой ведьмочке. Девочка осмотрела меня бешеными глазами и вдруг что-то проговорила губами, затем оттолкнула от себя свой позолочённый жезл, который откатился точно к ногам тушканчика. «Прости меня», – сказав это, я взял её голову в свои руки и надавил ей под челюсть, заставляя молодую ведьму потерять сознание. Больше я ничего сделать не смог, только избавить её от страданий. Выпрямился и снова ощутил себя на старом кладбище рядом со свежей могилой. Сколько уже товарищей я похоронил своими руками. Ведьмочка была седьмой. Понимаю, что она программа, сложная и красивая, созданная для украшения этого мира. Но вашу же мать! Какая нахер разница, настоящая она или нет? Она была живой, и я видел ужас в её глазах. Она боялась смерти. «Братислав, нам надо уходить. Вампиры учуют кровь и налетят сюда», дёргая меня за руку, сказала тушканчик. Сейчас её голос был сочувствующим и тихим, что меня немного успокоило. «Ты взяла её жезл?» «Да, и я помолюсь за её душу в храме, но позже. У нас ещё осталось дело, за которое она с нами боролась». «Да», – резко ответил я и отвернулся от фарфорового лица. «Пора идти». Мы нашли укрытие в складском тупике, заваленном ящиками и прочим барахлом. Волшебница погасила свои маяки и накрыла наш угол магическим пологом, что должен скрыть нас от взора неумершего. Только в минусе было то, что сидеть придётся в полной темноте оставшиеся минут 15. Я устало присел на мёрзлую брусчатку и откинулся на один из ящиков, пахнущий сырым деревом. Ничего не хотелось делать, тем более идти дальше. Сэд и Тушканчик присели рядом, а в наступившей тишине ещё более отчётливо зазвучали звуки непрекращающихся боёв и музыки с песнями, что было совсем недалеко. «И как ты стал окаменелым?» – тихо спросила Тушканчик из темноты. «Это важно?» «Думаю, что да. Ты второй в этом мире, кто носит эту модификацию. Мне важно знать всё, что выходит за рамки обыденности. Я, может, не всем рассказываю о себе, но ты пока просто поверь, что мне это важно». «Да не вопрос», – качнул я плечами, хотя этого никто и не увидел. «Меня таким сделала Медуза из руин замка в Валероне. Бесконечный квест, который закончился на мне». «Не ругайся», – шикнул на меня гном. «В Валероне это задание на переправку дочери забытого князя к её тётке?» – уточнила девушка, хотя я знал, что она точно знает ответ. «Да, проклятая дочь, обращённая в полузмею, умеющая обращать всех вокруг в камень. Задания брали тысячи, но довести её до конца не мог никто. Невыполнимый квест». Я вздохнул и хотел уже смахнуть слезу с глаза, но вспомнил, что утратил способность лить слёзы. Я взял его 10 месяцев назад и честно выполнял его 3 дня. После чего взял Марианну и украл. Мы сбежали с тропы, плюнули на карты и просто отдались развлечениям и страсти. «Ты её полюбил?» «Нет, скорее я её разглядел. Она не хотела к тётке. Она мечтала увидеть мир, познать любовь и красоту, ненависть и страсть. Марианна хотела жить, и я дал ей эту возможность, потратив за неделю почти все свои накопления. А в последнюю нашу ночь она лишь спросила меня, хочу ли я познать истинную любовь Медузы. Я согласился, превратившись в камень на сутки». Я хмыкнул и улыбнулся. «Она обратила меня в окаменелого, а ещё украла мой кошелёк с остатками денег, а поцеловав на прощание, сказала, «Это моя тебе плата за доставленное удовольствие». Окаменение спало через день, но не целиком, как вы видите. Внутри жёсткой скорлупы я всё тот же человек. «Зато у тебя появился иммунитет к трём стихиям», – решила меня подбодрить Тушканчик. «Ага, а ещё к плотским отношениям, продуктовым радостям и к осязанию на 4/5. Дар с двойным дном хуже любого проклятия. Зато ты знаменит, чего бухтишь без повода». «А ты чего не рассказываешь? Давай уже откровенность за откровенность. Кто ты и почему такая крутая?» – немного не сдержавшись, спросил я. «Да не крутая я, а просто одинокая», – тихонько и спокойно ответила девушка и чуть громче добавила. «Не надо вешать своих ярлыков, если не знаешь истины. Каждый человек ведёт свою войну, и на ней он теряет душу». Я ничего не понял из этой речи. Точнее, понял, что дальнейшие расспросы бесполезны, и всё. Со стороны снова раздались звуки драки. А вот музыка пропала, что лишь добавило ужаса к этой картине тьмы среди белого дня. «А вы с ней спали?» «Что?» Я даже в вопрос не поверил. «Ты с Марианной?» – уточнил звенящий голос. «Не знаю, насколько это важно, но да». «Ясно», – коротко бросила Тушканчик и совсем уже тихо добавила. «Зоофил». Я уже хотел ответить, но вдруг она словно кошка зашипела. «Сюда кто-то идёт!» И точно, в едва заметных отсветах пламени, что отражались от белых стен, было видно, как в наш тупик двигаются две фигуры. Причём шли они так, словно оба игрока изранены в хлам. Так их шатало. Я приготовился выставлять щиты. Услышал, как Сет аккуратно вынул свой молот, а Тушканчик поднялась с брусчатки. Но когда до идущих было менее 10 шагов, маркеры в наших глазах отметили более крупную фигуру как союзника. Ситуация за гранью предположений. Как вести себя дальше? «Вы кто?» – вскрикнула волшебница и выпустила 3 светящихся огонька навстречу крупному как угор человеку и молодой Китарисе, что стояли в обнимку и смотрели в нашу сторону с нескрываемым удивлением. «Мы свои!» – словно пьяный ответил человек и помахал рукой. «Кто она?» – не унималась Тушканчик. «Так это подруга эта моя. Она город этот защищает». «Как это понимать?» – включился в разговор я. «Она враг». «Только...» В следующий миг человек отвернулся, и его стало рвать прямо на стену с такой силой, что походило на чумное заклинание, от которого умирали в страшных муках. Китариса только засмеялась, прикрыв рот, и осела на землю, лишённая поддержки. «Ясно всё, эти не опасны», – выдала своё резюме Тушканчик. «Затаскивайте их под полок». «А что с ними?» – уточнил я, боясь подходить к больному человеку. «Пьяны они в хлам, вот что! Затаскивайте, я прикрою, если что!» Делать было нечего. Мы с Эдом вышли из нашего убежища и подошли ко всё ещё сотрясаемому здоровяку, что повторял повадки дракона, только в своей манере. Глядеть на это было тошно, так что я повернулся к полукошке и легко подхватил девчонку на руки. Цепкие пальчики с острыми коготками обвили мою шею, а мне в лицо ударил такой пивной духан, что меня передёрнуло. «Какой же мне рыцарь достался сегодня!» – воскликнула эта особа и начала дёргать ногами, как ребёнок. «Неси меня, мой конь, в высоты к нашему владыке!» «Ты не могла бы быть потише!» – шикнул я в кошачью мордочку, у которой глаза натурально смотрели в разные стороны. «Бука!» – икнула Китариса и легко обмякла, превратившись в куклу. «Ты её долго ещё лапать будешь?» – спросила Тушканчик, подойдя ближе. «Бросай её на ящики, она готовая, пролежит в отрубе минимум полчаса». «Не-не-не», – замотал руками здоровяк, отмахиваясь от Седа. «Я не пойду домой. Идите на... Вокруг ещё много вампиров». Однако не так прост был наш Сед, чтобы быть отогнанным пьяным игроком. Достающий своим ростом человеку до пупа, гном умудрился его скрутить и даже отпереть к нам. Перегар изо рта этого субъекта был таким, что глаза резало, и начало подташнивать. «Тяжёлый, зараза!» – вытирая лоб, высказался Сэд. «А кто они такие?» – задал я мучивший меня вопрос. «Видишь вышивку на рубашке?» – спросил Тушканчик, подводя один из огоньков к спине человека. Туда, где было вышито три буквы – ОПХ. «Ну да, и что это?» «Это Орден Пресветлого Хмеля. Не слыхал о таких?» «Слыхал? Но это же байки при любой пивной, чтобы народ больше выжрал». «Сколько лет ты играешь?» – спросила и тут же ударила себя по губам волшебница. Но Сет сделал вид, что не услышал её оговорки. 2,5 года я хожу в Орбис», – пришёл я ей на помощь. «Странно. Вроде долго, а многого не знаешь. Этот орден был основан Ульвом во 2-м году от пришествия бессмертных». Специально ради примирения с Сетом продолжила девушка. «Орден открывал перед любым желающим невероятные возможности, но и многого требовал со своих монахов. Поэтому далеко не каждый может стать прислужником и монахом Ордена. Но эти двое точно из их числа». «И как ты это поняла?» «Кошка – враг, но они пришли в обнимку. Орден предписывает, что даже на войне члены Ордена никогда друг с другом не дерутся. А эти пришли в обнимку. Думаю, они вообще в этой битве участие больше не примут». «Врагу не сдаётся наш гордый варяг!» Завыл лежащий человек и неожиданно резко сел. Причём в его руках непонятно откуда появилась кружка, заполненная светящимся янтарным напитком. И он из неё отхлебнул примерно половину, явно приходя в себя. Оторвавшись от хрустальной тары, он осмотрел нас и поморщился. «А вы кто вообще? И где киса?» «Я здесь, а...» Промямлило нечто с ящика и вновь затихло. «Мне кажется, это какой-то бред, сюрреализм», – тихо шепнул я Тушканчику, но она только плечами пожала. «Я это вижу уже не в первый раз. Вот когда они начнут петь и танцевать, так это вообще будет как грибной сон». «Танцы!» – громко крикнув, подпрыгнула Китариса и тут же, оступившись, рухнула на камни лицом вниз. Однако никаких повреждений она не получила. Даже кровь из носа не пошла. Лишь снова потеряла сознание. «Охренеть! Они что, бессмертные? Иммунитет к физике?» Не поверил я своим глазам. «Нет, это лишь благодать Пресветлого Хмеля!» Тихо, но очень радостно дал мне ответ здоровяк, после чего протянул мне могучую руку. «Лисом!» «Братислав?» Не остался я в долгу, отвечая на рукопожатие. «А это Тушканчик и Сет». «Тушканчик!» Восхитился лисом и поднял свою сверкающую внутренним светом кружку. «За милых дам, за милых дам!» «Лучше бы вы помолчали, а то кровососов накликаете!» Потирая глаза, высказалась волшебница, глядя на то, как этот человек хлыщет свой напиток. «Твари ночи меня не пугают!» Высказался лисом и, покачнувшись, поднялся на ноги. «Где эти сосуны? Я им сейчас сдам от...» «Давайте не будем это выяснять», — призвал я человека к порядку. «Точно, ты прав, бро, им надо рожу бить», — заржал неадекватный человек и, сделав два шага, вышел за пределы полога. «Мы вмешаемся?» — уточнил я у тушканчика. «Зачем? Если он что решил, это уже не остановить. Прими мой совет, не сопротивляйся. Расслабься, окаменелый, и получай удовольствие». Если в ту минуту я не понял, к чему это она, то спустя всего 3 минуты я осознал всю опасность людей, носящих на себе знаки ОПХ. Виртуально пьяный человек создал из воздуха бочку со светящимся элем и, пару раз стукнув по ней, заставил Тару исполнять какую-то заводную мелодию. А дальше был реально какой-то бред. Он начал танцевать и распевать песню. Да так громко, что явно собирался привлечь к себе внимание всех окружающих. На очередном куплете, что начинался со слов «Эля много не бывает», с земли подскочила полукошка и в танце присоединилась к Лисому. А когда она нараспев завыла, весь квартал словно засиял теплым желтоватым светом, в котором мы заметили сразу 6 кровососов. Да только толку от этого никакого не было. Ибо странное заклинание, что крутило музыку, заставило наши тела начать отплясывать вокруг волшебной бочки. И это было самым страшным испытанием за весь этот день. 2 чудака выкрикивали свою пьяную песнь, а мы плясали без права выбора. Магия разума, она такая. Жаль, на вампиров не действует. Однако кровососы даже не рисковали приближаться, видимо, понимая, что и им может достаться. «Как там сказал Лисом?» «Я им сейчас дам!» Танец продолжался 10 минут, пока небо над нашими головами не просветлело. А затем мы все 5 просто попадали на мостовую, не в силах пошевелиться. И вот за что мне это? Первой смогла подняться тушканчик. Медленно, но она справилась. Покачиваясь, она попыталась поднять Седа, а затем они подошли ко мне. Правда, руки не подали, а лишь пнули по боку, приводя меня в чувство. «Надо идти. Бочонок сейчас наши силы пьет, надо отойти», – вяло проговорила волшебница и первая пошла прочь между белых стен. Не знаю, где я нашел в себе силы, еще никогда мое тело не казалось мне таким тяжелым. И когда я проходил мимо лежащего Лисома, он вдруг открыл глаза, посмотрел на меня и медленно кивнул. «Ты не обижайся, я хотел помочь. Если вдруг, когда наш брат будет против тебя, скажи, что ты знаешь Лисома из Улают, лекаря душ». «Спасибо, я учту», – промямлил я и соврал, ибо больше никогда я не вспоминал его имени. Впрочем, как, наверное, и он мое. Тушканчик оказалась опять права. Едва мы покинули зону действия бочонка, как силы начали восстанавливаться, а не убывать. Захотелось жить и жрать, а также было бы неплохо просто полежать в тени 30 минут. Но, увы, наша война еще не закончилась. 10 утра, произнесла тушканчик, глядя на множественные дымные столбы, поднимающиеся из города в ясное синее небо. Мы опоздали на главную вечеринку. Фигня, ответил я, словно наполняясь уверенностью. Вечеринка начнется тогда, когда мы туда придем. Миссия длится до завтрашнего полудня, а значит, у нас все шансы отжечь на руинах их ратуши. Парень дело говорит. Встал на мою сторону гном. «Разве может начаться вечеринка, на которой нет тушканчика?» Девушка от наших слов немного покраснела и скромно улыбнулась, а затем бодро кивнула. «Верно! Порвем им всем жопы! Ратуша будет нашей! Я так сказала!»